это в тот момент, когда с пальцем глубоким моей руке были самые жестокие мужики, хуярят на стройке. Когда я лезу в мозговые настройки, глядя туда, вижу, что настроек я, это ты и ногти. Строитель из дома напротив видел меня в бинокле, как я кривыми зубами грызу наши с тобою ногти. И все равно этой ночью они вылетают наружу, а биологическое оружие кривые грязные хуярят по нашему телу без угрызения совести. Как же нам с тобою их укротить? Нужно срочно тело просто ногтей запретить. Титьки видят строитель в бинокле, когда мужики хуярят на стройке. В это самое время мы с тобой не спим, мы меняем мозговые настройки. Наше тело истекает кровью, это недопустимо. Наше тело — храм, чтобы сохранить психическое здоровье. Рост у небытих ногтей объявлен харам. Строитель смотрит в бинокль и дрочит. На стройке один из мужиков кровоточит. Его придавило плитой дешевым, ведь кто-то распилил бюджет. А ногти ебучие нарушают запрет, ведь мы снова проснулись в крови. И не желаю терпеть дальнейшего унижения, принимаем решение. Мужики хуярят на стройке, больше нихуя не боясь. Этой ночью с тобой мы договорились не спать. Мы проникли в дом напротив и вломились в квартиру строителя, запихав его в жопу бинокль, был обнаружен распил. И таким незатейливым методом мы угомонили наши ногти. Они больше не царапали шею. Теперь мы трое в гармонии с телом. Наконец-то восторжествовала справедливость. Наконец-то восторжествовала справедливость.